Глава 49. Йога для беременных проходит довольно рано, даже в моем понимании. Без стаканчика крепкого кофе никуда. Мои веки слипаются даже после ударной дозы кофеина. Таня, в отличие от меня, в прекрасном расположении духа. И, судя по виду, готова править городами и вершить правосудие. Что ж, спортивная жизнь Италии и Америки отличается. Если дома, ха-ха, в 7 утра ты не увидел толпу бегунов на набережной или пары подружек, забегающих за смузи в самое полезное кафе во всем городе, то вывод один — ты неудачник. И проспал половину дня, и жизнь в целом. Американцам сложно отдыхать. Они всегда в движении. Это как минус, так и плюс. Здесь же почти уверена, что тренер по йоге для беременных пришла на занятия с апиролем вместо эспрессо в термокружке. Глаза девушки горят бликами, как морская гладь в солнечный день. Завидно ли мне? Пожалуй, да. Я всю ночь провела в тихих рыданиях. «У тебя красные глаза», — мазнув взглядом по моему лицу, говорит Таня. «Это после перелета. «Или ты просто плакала?» Укоризненно скинув брови, натягивает тунику на растущий животик и идет в зал. Прикрываю веки и тру пальцами глаза. Из косметики на мне только крем для лица, поэтому не боюсь показаться пандой. Да и на воспаленные глаза не ложится косметика. К сожалению. Зал для йоги просторный, с большими панорамными окнами. В углу потрепанный инвентарь. Полы натертые и блестят. Сомневаюсь, что это такое покрытие или чистящее средство. Скорее, верхний слой просто стерт, что вызывает у меня некую брезгливость. Занятие стоит целых 20 евро, так-то. От моего коврика пахнет чьим-то потом. Ворчу, сморщив нос. Девушки рассаживаются по кругу. На их лицах улыбки. И не будь они глубоко беременными, я бы и про них сказала, что в желудках плещется ароматный алкогольный коктейль. Визитная карточка Рима. Не будь стервой, Марта, и расслабься. Я расслаблена. Не, ты давно не расслаблена. Не понимаю, как Алекс с тобой справляется. Колючка менее травмоопасна, чем ты. Я не колючка, шепчу, когда почти все расселись и продолжают, блин, улыбаться. Меня раздражает даже воздух, в котором витают ароматы благовоний и чей-то агрессивный дезодорант. Боже, что я здесь делаю? У меня оплачен месяц танцев. А фитнес-тренер вчера писал, готова ли я пересмотреть личную программу и увеличить нагрузку. Ждет, волнуется, пока я тут зависаю с беременными. «Пожалуй, на день рождения подарю ему щипцы». Говорит невзначай, как бы не мне. Злюсь, краснея после каждого расслабленного вдоха своей беременной подруги. Тяну руки вверх, делая вдох, прикрыв глаза, но тут же приоткрываю один. Слежу за всеми и чувствую себя лишней. Снова обманываю, но на этот раз никому до этого нет дела. Скрутка в одну сторону, в другую, вдох-выдох. В голове вместо положенной пустоты крутятся мысли, словно проглотила торнадо. Не знаю, хорошо это или плохо, потому что я приехала сюда разобраться в себе. Но каждый вопрос в моей голове нервирует и цепляет. И все, что хочу, — это тишина и спокойствие. Я вчера открыла новости. Напряженным голосом говорит Таня в позе собака мордой вниз. «Ты в курсе, что Алекс подал в суд на своего менеджера?» Потому что тот слил всю переписку. Ему заплатили. Падаю из той же позы, что и Таня, и растираю запястье. Надеюсь, не повредила. Я совсем не задумывалась, откуда у Коупа оказались скрины с сообщениями Алексу и от Алекса. Их же было много и датировались не одним днем. Переписка велась месяцами. Была уверена, что это какой-то хакерский взлом, а вышло более прозаично. По старинке. Используя всеми любимого и дорогого Бенджамина Франклина. Этому чуваку точно икается на том свете. «Я не знала», — отвечаю, отвернувшись. На себе чувствую осуждающий взгляд подруги. «Конечно, легко судить людей, когда у тебя в жизни все зашибись, и твои ошибки уже давно достояние истории семьи». «И что, суд?» — задаю глупый вопрос. «На нас цыкают. Мне хочется взять валик и запульнуть в недовольных». Ну, его, конечно же, еще не было. Адвоката какого-то крутого нанял, который давал разгромное интервью. Думаю, бывший менеджер Эдера уже 10 раз пожалел, что повелся на деньги. Мелкая тварь, ругаюсь сквозь зубы. Да, за это дело взялся акула современной адвокатуры и Алекс Эдер. Уж если этот поставил цель. Таня не заканчивает мысль. Я пробую выровнять дыхание. К черту эту йогу. Да, ради цели чемпион готов пойти на все. Если в этом ключе думать о спорте, о бизнесе или о том же судебном деле, то упертость и несгибаемость Алекса Эдера играет ему на руку. Фактически, это половина победы. Но если говорить о чувствах, желание Алекса выиграть работает как асфальтоукладчик. Закатывает свои рамки и устои, потому что так ему надо. А тебе в основном сочувствовали. Таня продолжает пересказывать сплетни. Каждую пропускаю через себя тонкой иголочкой насквозь. Я вся изрешечена. Опять думаю о своей жизни, которую мне придумал и исполнил Алекс. Наверное, все проклинали меня за моей же спиной, когда я думала, что банально лучше, красивей и успешнее всех остальных в агентстве. Да, высокомерно, но я правда так думала. Многие девчонки совсем не видят ничего такого в том, что твой парень помогает в начале карьеры. Это лучше, чем если бы ты спала со старикашкой за конкурс красоты и победу в нем. Фу, какая гадость. И Алекс Эдер не мой парень. Цепляюсь за то, от чего в груди ломит и болит. Жаль, из вас получится неплохая пара. Странная, но неплохая. Не выдерживаю, бросаю пластиковый кирпич в подругу. После очередного цикла от беременной встаю и ухожу с занятия. Все равно для меня они бесполезные и легкие. Я же не беременна. Таня выходит с занятия в другом настроении и о чем-то болтает с той, которая на меня шипела. Быстрая итальянская речь, в которой я успела уловить только слова «четвертый месяц», «врач», «роддом», «муж», «поясница» и «тошнота». Думаю о том, что обязательно возьму девочку из детского дома. Порыв внезапный, и живот от спонтанного решения кружит пламенным вихрем. Да-да, вижу перед глазами отчетливо. Мне 30-35. Я, конечно же, модель. Никто не отнимет у меня это желание. Двухэтажный старый дом из серого кирпича с виноградником на заднем дворе и маленькой уютной террасой. И дочка. Темно-каштановые волосы, курносый носик и большие глаза цвета морских глубин. Оливия. Спотыкаюсь о выступивший на ровной дороге камень, ничуть не падаю. Меня как молнией поражает, и все тело охватывает искрами и пульсацией. По щекам даже скатываются несколько слезинок, а губы растягиваются в улыбке. «У вас тут есть дома на продажу?» — спрашиваю Таню, вцепившись в ее локоть. Подруга прищуривается и прибирается в мою голову. Чувствую движение ее длинных пальцев в моих мозгах. Как клад ищет, а я не даюсь. «Можно поискать». Отчаянно киваю и веду Таню в ближайшее кафе. Мне нужно сесть за столик, заказать вторую порцию кофе. Еще есть возможность испить капучино и вбить в поисковике «купить дом в Италии». Я останавливаюсь на нескольких вариантах, назначаю встречу на завтра и допиваю полностью остывший кофе под уничтожительный взгляд Тани. «Я, конечно, буду рада, если ты поселишься по соседству, но...» Никаких «но», Таня. Только что я поняла, что я хочу начать новую жизнь. Снова. Опускаю взгляд. Сколько еще этих «снова» уготовила мне судьба. Между нами повисает тугая тишина. И говорить ничего не надо. Я понимаю все после первого громкого вздоха. Алекс Эдер. Таня думает о нем, о нас и все такое. А я... Основательно не вижу себя в том городе, где все и началось. Вечером после ужина запираюсь в комнате для гостей и открываю несколько групп одна за другой. Вопреки своим давним страхам, я вижу там обсуждение моего образа на последнем гран-при. Клянусь, там даже есть ссылки, ведущие в магазины, где можно купить такую же одежду. Под некоторыми фотографиями идут споры, чей лук интереснее. Мой или другой девушки молодого гонщика. Я даже не знаю ее имени и чувствую себя несколько высокомерной, что очень стыдно. Уверена, Таня в курсе, кто она такая, в отличие от меня. Видео с моим падением на подиуме продолжает всплывать, но не вижу под ним сообщения о том, что я никчемная моделька, чей успех оплачен чемпионом. Либо волна хейта стихла, а эти волны сменяются быстрее и чаще, чем идет секундная стрелка на часах. Либо мой страх оказаться в тени успеха Алекса терпит крах. Откинув телефон на подушку, вскакиваю с кровати и расхаживаю по комнате. Как подросток, кусаю ногти от волнения и терзающих душу чувств. Обещав себе не думать о гонщике, я подпускаю его в свои мысли. Да я почти уверена, что он и не выходил из них, сколько бы себе ни доказывало обратное. Открыв поле для ввода, вбиваю сообщение. «Я знаю про твоего менеджера. Мне жаль». Отправляю. Чёртова разница во времени не дает и шанса на спокойный сон. Целую ночь я жду ответа и успеваю продумать несколько сценариев с ответами и сразу же себя поругать за неспешность. Ответ приходит, когда я делаю первый глоток утреннего кофе. Ровно через 8 часов после отправки моего сообщения. «Я сам виноват». Короткий ответ выбивает дух. Бросаю телефон на кресло и зарываюсь пальцами в волосы. Живот сводит тошнотой и выливаю невыпитый кофе в раковину. «Могу позвонить? Ты не занята?» Читаю сообщение на экране, и все внутренности вспыхивают и осыпаются. В теле такая небывалая легкость, но и слабость. «Через час», — отвечаю. «Мне нужно собраться с мыслями. Я же не слышала его голос несколько дней и боюсь, что могу разреветься. Все-таки я стала такой зависимой от него».